18. Писать в раскол. Тем же четвергом в приюте образовались две хорошие новости. Первая — у воспитанника Ковалева мать нашлась. Выбравшись из тифозника, мать бросилась разыскивать детей. Дочь нашла в доме малютки и вот отыскала в приюте имени Коминтерна сына. Ковалев неохотно разлучился с дружком Антрацитовым. Но как раз с тем горе-воришкой связана вторая благополучная новость. Весельчака Антрацитова усыновляет Бьянка Романовна, милая и чистая душа. Шустрый, смешной мальчишка, круглый сирота, приглянулся одинокой преподавательнице словесности. Собирается перевести его на фамилию Таубе. Первой об изрядно непростом решении узнала Вита. Потом одобрил директор Борис Борисович. Судьба двоих детей, вызволенных Витой из приемника-распределителя, как-никак определилась, что давало косвенную надежду на счастливый исход и с пропавшим ребенком Иерея. На том хорошие новости сошли, и в остальном радоваться нечему. Колчину с Евсиковым-старшим отказано в свидании с гражданином Перминовым, правда, передача принята. С опасным делом посещения здания на Остоженке у Виты обошлось без накладок. По подсказке писаря, птичьей головы, девушка сделала паузу в посещениях. Но вынужденная возобновить свои походы и, отстояв очередь затылок к затылку от незнакомой говорящей головы, получила сухой ответ. Анатолий Перминов в списках приемника-распределителя не значится. Когда после службы под вечер Лавр пришел навестить занемогшего протодиакона, неожиданно для себя застал у Буфетовых Виту. Старик по-прежнему не поднимался, сидел в постелях. Варваруня настаивала на лазарете, а супруг ей противился. Сколько дадено, столько и взято. Втроем Лавр, Вита и Буфетов обсуждали утверждение Руденского, о каком за горькими событиями девушка позабыла. Логофет в свойственной ему манере трибуна, ритора, политика-демиурга, манере, приятной далеко не всем слушателям, но позволяющей все же за шутовством, напыщенностью и остракизмом видеть суть и верность его суждений, умел доносить мысль и овладевать умами. Мысль, какую он в проброс напоследок подкинул девушке, несла в себе немалую долю истинного праведчества. Все действия по образованию двадцатки совершенно тщетны, потому как выказывающих лояльность власти и взявших в пользование собственный храм, уговаривавшихся с молодым советским государством об аренде на кабальных условиях, то самое государство непременно и надует, обмешурит, забрав права и самостоятельность. Государство заставит согласовывать каждое решение приходского совета с уполномоченными органами и, возможно, даже не дозволит исполнять действия церковного культа до признания клиром нового синода, образуемого из обновленцев в сговоре с ВЧК. То есть, заключила Вита, прав Руденский. Собирать двадцатку бессмысленно, и, по всей видимости, отец Антоний так и рассудил, ничего не предпринимая. А вот и нет. Не собирать приходской совет никак невозможно, дочка. Через соблюдение их правил мы храм не дадим закрыть, а отступим, беду на приход навлечем. «Как там, Лаврик, ты говорил, нельзя, но сделаем вид, что можно?» «Так, но, Алексей Алексеевич, они страну забрали. Храм или не отберут?» «Договор оставляет за нами право выкупа. Поторгуемся, время потянем. А пока двадцатка нам необходима. Возглавить бы ее человеку опытному, духовно зрелому, с чистыми руками. Раньше бы я Вашутина назвал». Он, ктитор, поболее других личными средствами в храм вложился. Но вот как времена наизнанку душу-то человеческую выворачивают. Переметнулся наш ананасовый купец. Эх, посоветоваться не с кем. Как отца Антония не хватает, как не хватает. Но, думаю, совет возглавить мог бы Леонтий Петрович или Николай Николаевич, а? Достойнее некуда. А пойдут прихожане в двадцатку-то. А ты пойдешь? Я-то пойду. А что же ты о людях хуже себя думаешь? Кто мог, испужался. Кто пугаться не стал, того нынче не испугаешь. А ты, дочка, как думаешь, устоит храм? Устоит. И я мыслю, устоит. Или я, наш пророк, крепость Господня. Вот кумекую я, надо бы кое-что из ценностей временно подальше от чужих алчных глаз убрать на сохранение. Да к нам можно. Эк ты, Лаврушка, скор на добро. Ежели что, мой дом, Колчина, Евсикова, твой и Вашутина в первую очередь досмотру подвергнут. А мы во флигель уберем, на чердаке спрячем ночью. Швецы и знать не будут. Опять не то. Заманчиво, но опасно. Найдут, не упредишь. Снесет, какой вороватый, к себе молча, и концов нету. А если Граввы к часовщику? Вера, надежда, любовь и отец и хлев. А что? Дело. Он ведь неверующий, его не заподозрят. Да надежно ли? Лев Семенович порядочный. Просто принимают его за рехнувшегося. Он, может, назло юродствует? В юродстве бывает подвиг сокрыт, а приступающий во грехах хуже бесноватого. Он светлая голова, к нему снести можно. Дело, дело. Ну, коли надумали, сходишь как парламентер, не откладывая. С Костиком и наведаемся, они бывшие соседи. Ну, тут с души сошло. Хорошо, хорошо. Хужее другое, ребятки. Завтра утром приходят уполномоченные. Истек срок-то. На что надеялся? На чудо, на случайность, на неожиданность. А нету ни того, ни другого, ни третьего. Народ сильно напуган арестом пастыря своего. Алексей Алексеевич, а бумага у вас есть? Варваруня, Варвара! Диаконица где-то замешкалась, не сразу отозвалась, а как заглянула в комнату, так всем бросилась в глаза растерянность ее лица. «Вашутин!» «Пусть проходит, зови!» «Так нету его, ушел!» Оказалось, приходил хозяин литотипографии, переодетый под дворника, якобы проведать. Как узнал, что у больного двое сидят, так заходить передумал. А перед уходом огорошил диаконицу. Литотипографию закрывает, в дом пускает жильцов, сам съезжает в деревню. Боится в городе оставаться. В округе знают его, как больше всех, вложившегося в ремонт храма. Спасаться надо, не то заарестуют, на вроде иерея. Отчего ради жизни лишаться? Вера-то есть, до сомнений иной раз все сметают. Так вот так, и то-то, бежать надо, ясно, несомненно. Дьяконица не удержалась и отповедь дала пришедшему. Нет, врешь, братец, не спастись тебе, не видать спасения Вышнего при таких-то скачках. Ну, дай бог спасется. Варваруня, тут бумага потребовалась, найдется ли у нас? Когда диаконица принесла разлинованные листы, вырванные из грозбуха, и чернила, Лавр аккуратным, без помарок почерком, вывел. Список приходского совета храма Ильи Пророка, что в Алексеевой Слободе. Ниже поставил цифру 1 и вписал свою фамилию — Лантратов. Передал ручку Ландышу. Вита вписала под вторым пунктом Неренцева. Буфетов глядел на них мокрыми глазами, что-то дрогнувшее в груди не заставило прослезиться. Диаконица не поняла, чего старик плачет, должно расстроился приходом вероотметчика, отступника Вашутина. А как не сказать? Она и сама плачет день и ночь, только по другой боли. Сердце разрывается, где же мальчонка-то Иереев? Вот так вернется днями Роман Антонович и спросит их всех, а где же мой Толик? Вот что ответишь? Проморгали? Упустили дитя? Знакомая прачка, прежде до кражи козы Аделаиды, поставлявшая козье молоко младшим деткам Буфетовых, пугала слухами о повсеместных расстрелах попов. Да неужто? Амнистию все ждут, и ходят слухи, на следующий праздник Дня Парижской коммуны расстрелы вовсе отменят. Да сколько же до того расстреляют? И за что священников стрелять, скажи на милость? А справишься, Лавр Лантратов? Именем Господним благослови, Отече. Бог благословляет. Сынов моих в помощники зови, их весь приход в лицо узнает. А то ведь ночью-то не отворят. Варваруня, отвлекшись на свои мысли, упустила, о чем говорят. Всего и услыхала конец разговора, а расспрашивать не решилась. Супруг ее какой день не в духе и серчает по ерунде. Что возьмешь с больного? Ночь с четверга на пятницу просидели в кухне. Сожгли полдюжины свечей. Сегодня электричество не подавали в тупик. Щелкали выключателем, потом отстали от безвинного рычажка. Сна вечно не хватает. А как силишься не спать, так ночь кажется бесконечной. С течением времени лунные блики с их рук, скучающих на столешнице, соскальзывали на скатерть, скрученные бахромы скатерти вниз к половицам. Тревога не давала уснуть, хоть веки тяжелели и глаза слепались. Попеременно бегали в библиотеку и прислушивались к звукам из кабинета. Но в кабинете стояла крепкая тишина. Каждая отпускала другую первой спать, но обе не уступали. Как ни храбрились, а все же под утро обе девушки заснули за столом. Лаврик вернулся домой до рассвета. В час, когда почти черно, но мрак прорежен и рассеян. Тупик мутно просматривался до бугра. По-прежнему не горели два оставшихся фонаря на столбах. Окна большого дома со стороны улицы встретили Лаврика черным блеском и ночным покоем. Спят. И слава богу. Дверь, отомкнутая ключом, распахнулась без щенячьего взвизгивания, и он осторожно, стараясь не стучать сапогами и не скрипеть половицами, прошел верандой мимо входа в зал, мимо слепого окошка девичьей. Выключатель кухни громко щелкнул под его рукой и вдруг дал ослепительный свет под потолком, совершенно неожиданный для рассветного часа. И от стола на него смотрели два дорогих, смущенных сонным видом лица. «Разбудил?» «Простите, не дождались. Уснули все-таки. А вы чего ж на кухне дремлете?» «Вас ждем. «Зачем же?» «Ну вот, сколько неудобств я вам причинил». «Что же там? Как вышло?» «А хотите, я вам обеим чаю налью». «Ой, Липа, с просонок не сообразили, человек всю ночь на ногах. Садись-ка, чаю он нальет, сами как-нибудь сообразим». Липа взялась за самовар, но передумала и начала переливать воду из чана в чайник. Вита достала запеченную с вечера картошку. «А я по вашему лицу вижу, выгорело дело, так?» «Так». «Трудно шло?» «Непросто». «Ну, ребята, Буфетовы подсобили. Расскажете потом?» «Да нечего и рассказывать. Хороший народ у нас. А патрулей ночью полно. Не от всех ушли». «И вправду народ хороший. Я вот сегодня незнакомую фельдшерицу хвалила. Чем же она вас порадовала? А вот идемте за мной, идемте, покажу». Вита смело взяла Лавра за руку и пошла вперед. Липа бросила чан и чайник, поспешила за чудиками. Самой любопытно, как Лаврик новость встретит. «Посвечу вам». В кабинете на диване Лавра спал ребенок. «Вот только у вас и уснул. Ни в какую не хотел с Липой ложиться или ко мне в спальню идти. Говорит, к келье привык. А у вас цветочки и пальметы на стенах. А что с его волосами?» Обрили наголо в детприемнике. На цыпочках втроем вернулись в кухню. «Где же вы отыскали?» «Не я вовсе. Да Бьянка Романовна привела». «Липа, дай рассказать». Несмеянов наслышан от меня об истории с воспитанником Иерея. Ко второй смене в приют фельдшерица окружного надзора привезла мальчиков из воспитательного дома. Троих привезла. Да, троих мальчиков. У них там в воспитательном эпидемия желтухи. А трое здоровых детей, незапущенных домашних, поступили из приемника распределителя. И вот этот разумный человек — фельдшерица. Липа, дай же рассказать. Эта молоденькая девушка взяла на себя ответственность, отделила здоровых от больных и перевезла к знакомому заведующему. Несмеянов сразу увидел документ на Перминова. И вот Толик у нас. Как он? Плохо. Ой, плохо. Липа. Действительно, не особо хорошо. Все время про дяденьку своего спрашивает. Трясется весь, дрожит. И согрели его, и накормили. А он трястись не перестает. Не лихоманка ли? Доктору бы показать. Непременно. Так и до грудной жабы ребенка довести можно. Ночами-то в дом врываться. Ну, давайте, что ли, чай пить? За столом не переставали удивляться закономерности случайностей. Вита пораньше сбежала со смены в приюте, чтобы успеть в дом Каткова на розыске мальчика. А мальчик объявился как раз в приюте после ее ухода. Вот нечаянная радость. Лавр радовался и тому, как открыто, без смущения, Вита вложила свою руку в его ладонь, повела в кабинет. И по-особому радостно ему от сделанного ночью важного дела. Едва по первой чашке выпили, прибежал Буфетов. На слабых ногах осветится весь, ликует и пританцовывает. Все трое с изумлением заметили, но так и не спросили, почему на одну ногу надет валенок, на другой — сапог, да подпоясан наспех бечевкой. А душа не скрыть озарена. «Алексей Алексеевич, вы что ж, больше не калека?» — изумилась Липа, как если бы увидела ожившего Лазаря. «Липа, ну неудобно же!» «Забыл я съесть хлеб свой. К вам понесся. И не докторами поднялся, ни пилюлями, ни отварами. Одной чистой радостью. Как весточку про Толика получил, да как сыны мои возвратились и не с пустыми руками, так встал и пошел. Забыл, что обезножил. Исцелен, исцелен. Сыны наперебой рассказывали, как всю ночь из дому в дом, полгорода, почитай, обошли. Собаками облаяны, постовыми допрошены, хозяевами пуганы, а все прошли. И смущение, и возмущение. Часто стал я плакать, прощения прошу. Есть двадцатка. Вита улыбалась навстречу детской радости протодиакона. «Какая двадцатка? Тридцатка есть! И больше сорока есть! Ни один не отказался! Ни один! Знал я, надеющийся на Бога не посрамится!» Алексей Алексеевич опустился на сундук на входе и, не стесняясь, расплакался. «Ноги не держат, и не от болезни. Сил в ногах от счастья нету. За веру-то люди как, а? В черные-то наши времена. 75 человек набрали. Как спрашивал Лавр. А так и спрашивал, в какой вере вы? И как ответствовали? Как в старину? Пишите в раскол. Ого! Пишите в раскол! Ого! Большое дело сделали, большое дело! Дело особое, Божие! Вы даже не поняли, что сделали!» «Не желает народ, Алексей Алексеевич, в обновленцы идти. Наслушался я всего за ночь. Чуют люди кривду, а ищут правду. А кроме правды нету ничего. Живоцерковников подозревают, да и те не особо скрывают адрес конторы. И в каждом доме один и тот же вопрос про иерея нашего, когда отец Антоний вернется. А вы, гостюшка, с сундука-то слезайте и за стол садитесь, все готово. Буфетов уселся к окошку, остальные за столом вокруг него. Горячий порог над чашками с петухами придавал уюта. Ровный рассвет наступал своей победительной мощью на город. И ток ровный шел, без перебоев, несмотря на ранний час. Протодиакон водрузил на нос очки и принялся торжественным голосом зачитывать. 1. Лантратов Лавр. 2. Неренцева Вивея. 3. Шурашова Олимпиада. 4. Евсиков Леонтий. 5. Евсиков Константин. 6. Евсикова Прасковья. 7. Колчин Никола. 8. Подопри гора Филипп. 9. Косарев Калина. 10. Конов Вавил. 11. Конов Пимен. 12. Морозов Клим. 13. Морозов Кон. 14. Морозова Матрёна. 15. Морозова Акелина. 16. Сомова Ефросинья. 17. Сомова Мавра. 18. Каплин Алексей. 19. Каплина Евдокия. 20. Левадин Афанасий. А дальше шли Бурмистровы, Титовы, Щечилины, Досужевы, Ленивовы, Мнёвы, Грошиковы, Паромовы, Татарниковы, Охромешины, Андронниковы, Криулины, Латрыгины, Порубовы, Поганкины, Метановы, Немиловы, Лилиановы, Левтеевы, Берсеньевы, Штукины, Иголкины, Шамшины, Банкетовы, Кирьяновы. Люди семьями писались и ближайшую родню заочно записывали, ручаясь накрепко за родную кровь. Когда список в 20 человек набрался, стали писаться в подписной лист добровольных взносов и ходокам наказывать. «Ты к нашим-то на Моросейку всенепременно сходи. Сходи, говорю, не то обиды не оберемся, что обошли их нынче ночью. И в Марьину рощу сходи, и в Ливонову пустошь, и на Большую Почтовую, и в Гавриков переулок. Запиши в раскол». Почему людям особо из всех времен года любо лето? Летом дом, комната, двор, сад — одно пространство. Летом окна раскрыты прямо под яблони, сучьи, ветки, стволы. Зимой дом отгорожен от света белого и дверью, и гординой, и сугробиком из ваты, и пламенем свечи. Зимой в доме стоит запах плавленного воска, печных труб, щелока, золы и соды, пастирушек в тазу, а не в речке, запах сырой доски и мёрзлого подпола. Лето высушивает дом, вытесняет зимнюю сырость духмяным травянистым сквознячком, яблочным духом, раскаленным суриком железных крыш, клейко-липким лиственным ароматом и нежнейшим благоуханием бусин смородины. До лета рукой подать, солнце на тепло пошло, радость новая грядет. Утром пятницы в большом доме выставили двойные рамы. В комнатах рано, а на кухне в самый раз. Рамы снесли на чердак. С крыши большого дома лавры Толик глядели, как город, соседские сады и церковная горка переменились, облеклись пушистыми почками, молодой порослью, а весне извещают. Близко под крышей заверещали птенцы-стрижей, весну привечают. Не успеешь оглянуться, а уж Никола летний в дверях. Толик не плакал, терпел и молился, не просился домой. Протодиакону сказал, что станет дяденьку ждать у Лантратовых. Попросил принести куколку китайскую с младенчиком в капюшоне. Сам без дяденьки в дом клира возвращаться страшился. Протодиакон и куколку нашел, и метрику мальчика отыскал. Глядя с крыши, двоим друзьям, малому и старшему, вдруг показалось, что сейчас с мосточка тропинкой под горку к храму сойдет пешеход. А едва приблизится, они по долгополой черной одежде монаха издалека узнают его. Взошли грешники, как трава, слепцы, проходящие, как деревья. Но никто, похожий на монаха, так и не сошел с мостка, так и не объявился у церковной горки. Только ветер гулял по крышам, куполам, верхушкам деревьев с гнездами, нес новую радость, волю, весну. Лавр за обедом сообщил о взятом на службе отпуске. Выдал финотделу расписку, что 3 недели не будет заниматься никаким другим оплачиваемым трудом. Он собирался отправиться в Селезнёво, взяв с собой Кулити и Толика. Вина за преждевременную смерть брата молочника не давала покою, и, казалось, привези он улиту на могилку, оставь жить у себя, так и вина частично простится, а может, сойдет на нет. Другая вина за арест Иерея давила хлеще, будто он сам, Лавр, повинен в непротивлении недогляде, и казалось само собой разумеющимся хотя бы ребенка в той взрослой истории уберечь. Девушки озадачились новостью, каждая по-своему. Толик рад путешествию, но взял с Лантратова слово, что тот не оставит его в рязанской деревне и непременно вернет через 3 недели в Слободку. К тому времени Толик рассчитывал застать дядюшку Романа дома. Составить им компанию решилась и найденыш, куда собрались ребенка увозить. Тем более гора уведомила о своем отъезде в Чершавскую, но с собой не позвал, да все глаза виновато прятал. Лето грядет, все разъезжаются, но Филипп должно не по своей воле. Его родня вызывает в станицу по неотложной причине. Молчали о поездке и Вита с Лавром. Он не решался просить, а Ландыш не присоединилась так непринужденно и запросто, как Липа. Дело решенное — собирать вещи. Но вот с того обеда что-то неуловимо грустное и тягостное поселилось в комнатах большого дома, что-то недоговоренное и труднопроизносимое. Пока у Лантратовых меняли рамы, в доме клира, протодиакон и трое уполномоченных, веслоносый, флегматичный и новенькие из инспекции НКЮ заключали договор аренды. Второй час сидели, усердно пыхтели все трое, не особо скорые на письмо. Веслоносый нетерпеливо курил. Диакон смиренно ждал, довольно прищуривался и наблюдал, как двое более усидчивых коллег Веслоносова корпят над текстом. Уполномоченные в первую голову затребовали список 20-ки с географией проживания со словием. Какой верующий поставил подпись, горожанин ли, крестьянин, мещанин, какого возраста? Всем известно, 3-й год, как дворянами никто не записывается. Пришедших интересовало, кто из списка староста, кто помощник, где ктитор, где глава приходского совета. На иконографии и фресках не остановились. Сделали замеры площади, приказ измерить храм Божий и жертвенник. Ценностями храмовыми интересовались вяло. Инспекция НКЮ, юридическая инспекция, учет ценностей оставляла за ГОРФО, ограничиваясь заключением договора. Затребовали казну посчитать. Подписав договор с двух сторон, забрали оба его экземпляра с собой для постановки исполкомовской печати, сделав приписку. Казну для пересчета предоставить отказались. А после завели разговор, что храм мог и не подписывать с исполкомом такого договора вовсе, потому как на исторически ценные культовые здания договоры аренды составляются в добровольном порядке. И стоят таковые здания на учете вместе с имеющимися предметами музейной и художественной ценности в главнауке или наркомпросе. По составленному же договору все культовое имущество, состоящее из золота, серебра, драгметаллов и хозяйственное имущество, люстры, ковры, мебель, передвижные лестницы, колокола, свечи, ладан, дрова, посуда, мука, вино, масло на общих основаниях отходит в собственность ГОРФО как финансовый капитал, но дается в пользование приходу под некий налог. Общие собрания верующих, митинги, они же крестные ходы, агитационные речи, они же проповеди, запрещаются. Заседания двадцатки могут происходить исключительно с предварительного утверждения ее повестки дня исполкомом. 20 человек, подписавшихся отвечать за храм, несут ответственность перед государством за нарушение закона, которое может выражаться в волнении народа набатом и произведении колокольного звона вне церковных праздников, а также препятствие осмотру членами исполкома во внеслужебное время имущества церкви, в проведении политических диспутов враждебного толка, в речении проповедей, порочащих отдельных представителей большевистского государства, в неуплате налога. В случае неисполнения условий договора культовое здание передается жилищному управлению исполкома для нужд трудящихся. Огорченный ловкой манипуляцией буфетов, вскинулся расторгаться, но утешился мыслью: отказаться в любой момент можно. Теперь же самолично не накликать бы на храм беды. Но тут же сбило с ног другое, новый ультиматум. Уполномоченные заявили о двухдневном сроке сдачи списка ценностей храма и выставили требование приходскому совету в лице двадцатки до Николы Летнего представить в исполком предложение по новой кандидатуре настоятеля храма. До назначения приходом переизбранного священника отправление культа в церкви не приветствовалось. Уполномоченные, явно довольные выполненной миссией, уговаривали стушевавшегося дьячка сплотить прихожан на почве сочувствия и избавления от вековавшего и давлеющего цезарепапизма. Самим им такая утешительная, объединяющая идея приглянулась, и они громко хохотали, собирая бумаги. По уходе весельчаков хотелось протодиакону выдохнуть с облегчением, да и не выходило. Ну вот, и следовало ожидать. Не довернешься — бьют, и перевернешься — бьют. Начинается прижим.